старик со старухой. И был старик, большой охотник до сказок и всяких россказней. Приходит зимою к старику солдат, просится ночевать. А старик ему в ответ: пожалуй, служба, ночуй, только с уговором. Всю ночь мне сказки рассказывай. Была не была. Солдату где не жить, не миновать служить. Поужинали старик с солдатом, и легли они оба на палате рядышком. А старуха села на лавке и стала при лучине прясть. Хорошая, хорошая. Ну, теперь давай, служивый. Сказывай. Ну да ладно. Слушай, послушай, чур не перебивай. Шел я как-то полем боя. Глядь, пуля летит. Летит, жужжит. Я в бок, она за мной. Я в другой, она за мной. Я упал в куст, она меня хватит в лоб. Я цап рукой, а это жук. Ух, и не смешил. Ну, рассказывай, рассказывай. Спою-ка я вам пыль и былицу, небылицу в лицах, а вы послушайте. По небесью медведь летит. Медведь летит, головой вертит. Уж он лапами мохнатыми помахивает. Уж он хвостиком коротким поправливает. Это не чудо, не диковинка. Я слыхал про чудеса почудней того. На дубу свинья гнездо свела. Гнездо свела, деток вывела, малых деточек, поросяточек. Поросяточки по сучкам висят, по сучкам висят, полететь хотят. Это вам и чудо, и диковинка, и невиданное диво, и неслыханное. Ух, солдатик, ну хороши твои песни. Песни песнями, а расскажи-ка мне сказочку. Все, больше сказок нет. Как так нет? Жил-был царь, овес. Ну-ну. Ну вот он взял да все сказки-то и унес. Из чего придумал? Сказывай тебе, говорят, все равно спать не дам. Ну, погоди, старый, я тебя допеку. Ты чего там бормочешь? Да я так, вспоминаю. Вот, послушай. Жил-был журавль. Задумал он жениться на красной, на девице, на цапле. Пошел свататься. Вот идет он по болоту, ноги вязнут. Станет он ноги из болота вытаскивать, хвост увязнет, хвост вытащит, ноги увязнут, ноги вытащит, хвост увязнет. Хвост увязнет. Ноги увязнут. А что, хозяин, знаешь ли, кто с тобой на палатях лежит? Как кто? Вестимо, солдат. Нет, не солдат, а волк. Ведь и ты медведь. Как есть медведь. Слушай, хозяин, вот старуха в избе сидит. Давай ее съедим. Как съедим? Да ведь это моя жена. Какая твоя жена? Ты ж медведь. А ну, прыгай с палати-то. Ой, ой, всю спинушку отбил. Что с тобой, родимый? Ох, да отчего ты упал-то? Да как отчего? Мы-то с солдатом зверьем были. Он волком, а я медведем. Чуть тебя, старуха, не съели. Ой, да вы уж оба с полчаса на палатях-то во всю мочь храпите. Больно расшибся старик. Перестал он с тех пор до полуночи сказки слушать. Ну, а ты любишь сказки? Это хорошо. Послушал сказку, на ус намотай. А коли намотал, снимай пластинку. На сегодня сказки все. Весной поросята ходили гулять. Счастливее не знал я семьи. Хрю-хрю, говорила довольная мать, а детки визжали. Но самый визгливый из всех поросят сказал им: о, братья мои, все взрослые свиньи хрю-хрю говорят, довольно кричать вам. Послушайте, братья, как я говорю, чем хуже я взрослой свиньи. Бедняжка, он думал, что скажет хрю-хрю, а жалобно взвизгнул. С тех пор перестали малютки играть, не рылись в грязи и в пыли, а все потому, что не смели визжать, а хрюкать они не могли. Мой мальчик, тебе эту песню дарю. Рассчитывай силы свои. Если сказать не сумеешь хрю-хрю, визжи, не стесняясь. Ежели вы вежливы и к совести не глухи, вы место без протеста уступите старухе. Ежели вы вежливы в душе, а не для виду, в троллейбус вы поможете забраться инвалиду. И ежели вы вежливы, вы, сидя на уроке, не будете с товарищем трещать, как две сороки. И ежели вы вежливы, поможете вы маме и помощь ей предложите без просьбы, то есть сами. И ежели вы вежливы, то в разговоре с тетей, с дедушкой и с бабушкой вы их не перебьете. И ежели вы вежливы, то вам, товарищ, надо всегда без опоздания ходить на сбор отряда. Не тратить же товарищам, явившимся заранее, минуты на собрание, часы на ожидание. И ежели вы вежливы, то вы в библиотеке Некрасова и Гоголя возьмете не навеки. И ежели вы вежливо, вы книжечку вернете в опрятном, неизмазанном и целом переплете. И ежели вы вежливы, на тех, кто послабее, вы нападать не будете пред сильными робея. Знал одного ребенка я, гулял он с важной няней. Она давала тонкое ребенку воспитание. Был вежлив этот мальчик и, право, очень мил. Отняв у младших мячик, он их благодарил. «Спасибо», — говорил. «Нет, ежели вы вежливы, то вы благодарите, но мячика у мальчика без спросу не берите». Жил человек рассеянный на улице бассейной. Сел он утром на кровать, стал рубашку надевать. В рукава просунул руки, оказалось, это брюки. Вот какой рассеянный с улицы бассейной. Надевать он стал пальто, говорят ему, не то.